Глава 20. Анна Дорланд играет мизер. Карточная игра. Дверь в студию открыла незнакомая девушка. Она была невысока, коренастая, пышненькая, очень недурно сложенная. Прежде чем взглянуть ей в лицо, его светлость отметил широкие плечи и сильные округлые бедра. Шторы на окне позади девушки были раздвинуты, и поэтому черты ее скрывались в тени. Единственное, что смог разглядеть лорд Питер, так это густые черные волосы, подстриженные под каре, и челку, закрывающую лоб. «Мисс Фелпс нет дома». «Вот досада. А скоро она вернется?» «Не знаю. Самое позднее к ужину. Как вы думаете, могу я ее подождать?» «Почему нет, если вы ее друг?» Девушка сделала шаг в сторону и пропустила гостя внутрь. Его светлость пристроил шляпу и трость на столе и повернулся к ней. Она не обратила на это внимания, подошла к камину и остановилась, положив руку на каминную полку. Не считая себя вправе сесть, пока дама стоит, Уимзи перешел к рабочему столу и приподнял мокрую тряпку, под которой скрывался ком глины. Лорд Питер старательно делал вид, что с интересом изучает незаконченную фигурку, изображающую старую торговку цветами, когда девушка вдруг сказала: «Послушайте!» Незнакомка вертела в пальцах статуэтку, которую Марджери Фелпс лепила с его светлости. «Это вы?» «Да, и в очень недурном исполнении, как вы думаете?» «Что вам надо?» «Надо? Вы ведь пришли посмотреть на меня, правда?» «Я пришел к мисс Фелпс». «А полагаю, полицейский на углу тоже явился с визитом к мисс Фелпс?» Уимзи взглянул в окно. На углу действительно стоял человек, старательно изображающий скучающего бездельника. «Простите меня!» — Уимзи внезапно осенило. «Мне, правда, очень жаль, что я кажусь таким бесцеремонным глупцом, но, честное слово, до настоящего момента я и не представлял, кто вы такая». «Правда? Ну, ладно, тогда все в порядке. Мне уйти? Как пожелаете». «Если вы говорите искренне, то я предпочел бы остаться. Знаете, я хотел встретиться с вами». «Очень мило с вашей стороны», — усмехнулась она. «Сначала вы хотели меня обмануть, а теперь пытаетесь...» «Пытаюсь что?» Она пожала широкими плечами. «У вас не слишком приятное хобби, лорд Питер Уимзи». «Поверьте мне, — сказал Уимзи, — к помянутому мошенничеству я никоим образом не причастен. Напротив, я разоблачил его. Это правда». «Какое это теперь имеет значение?» «Прошу вас, поверьте». «Ну что ж, раз вы так настаиваете, придется поверить». Она с размаху уселась на кушетку у камина. «Так уже лучше», — сказал Уимзи. «Наполеон или кто-то еще из великих однажды сказал, что трагедию всегда можно обернуть комедией, если просто-напросто присесть». «Очень верно, правда? Давайте поговорим о чем-нибудь будничном и заурядном, а там, глядишь, и мисс Фелпс появится. Идет?» «А о чем вы хотите поговорить?» «О, вы меня озадачили! Книги!» Лорд Питер взмахнул рукой в неопределенном жесте. «Что вы читали в последнее время?» «Ничего особенного». «Не знаю, что бы я делал без книг. Знаете, я всегда удивлялся, как это люди обходились в древности. Только подумайте, семейные ссоры, любовные интрижки, сыновья моты, слуги повесы, заботы их, хлопоты, и при этом никаких книг, на которые можно было бы отвлечься. Вместо этого люди работали руками». «Бесспорно, для тех, кто это умеет, отличный выход. Я им завидую. Вы ведь рисуете, правда?» «Пытаюсь». «Портреты?» «Нет, главным образом пейзажи и людей». «А, мой друг, в общем, какой смысл скрывать? Он детектив. Вы его видели?» «Тот человек, о да, на редкость вежливый образчик своей профессии. Так вот, он говорил мне про ваши работы. Полагаю, они его несколько удивили. Не то чтобы он был поклонником модернизма. Он считает, что лучшие ваши работы – это портреты». «У меня не так много портретов. Несколько этюдов, не более». Они моего друга несколько обескуражили. Он сказал, что единственная вещь, доступная его пониманию, это написанный маслом мужской портрет. А этот, ну, просто эксперимент, прихоть. Мои лучшие работы – пейзажи Уилтширских холмов, сделанные год-другой назад. Я писала с натуры, без предварительных набросков. И девушка описала несколько полотен. «Звучит прекрасно», – заявила Уимзи. «Великолепно. Хотел бы я уметь что-нибудь в этом роде. А так приходится искать убежище в книгах. Для меня это действительно попытка к бегству. А для вас?» «Что вы имеете в виду?» «Думаю, для большинства людей это так. Слуги и фабричные рабочие читают про прекрасных девушек и про их смуглых красавцев-возлюбленных на фоне роскошных, раззолоченных декораций, в блеске драгоценностей. Неудовлетворенные старые девы читают Этель Дел. Скучные конторские служащие читают детективы. Они бы не стали, войдя в их жизнь, реальное убийство и полиция». «Не знаю», — ответила она. «Когда Криппин и Лен Неф оказались на борту парохода, они читали Эдгара Уоллиса». Голос девушки утратил равнодушную монотонность. Теперь она казалась почти заинтересованной. «Да, Ленеф читала», — подтвердил Уимзи, «но я никогда не поверю, что она знала об убийстве. Я думаю, она изо всех сил стремилась закрыть глаза на правду, читала ужасы, пытаясь убедить себя, что ничего подобного с ней произойти не может. Сдается мне, такое вполне возможно. Нет?» «Не знаю», — ответила Анна Дорланд. «Конечно, детективы могут занять мозги, почти как шахматы. Вы играете в шахматы?» «Очень плохо. Игра мне нравится, но я начинаю думать об истории фигур или красоте ходов и в результате проигрываю. Я не шахматист, нет. Я тоже. Но мне бы хотелось научиться». «Да, это помогает не думать о болезненном и мучительном. Шашки, домино или пасьянс в этом смысле даже лучше». «Никакой связи с миром». «Помнится», — добавил Уимзи, — «как-то раз со мной случилась крупная неприятность, и я весь день раскладывал пасьянс. Я был тогда в частной лечебнице после контузии. Я выбрал простейший пасьянс, демон. Глупейшая игра без тени мысли. Я все раскладывал и раскладывал его сотни раз за вечер, просто чтобы перестать думать». «Значит, вы тоже?» Уимзи ждал, но девушка так и не закончила фразы. «Конечно, это своего рода наркотик. Мысль избитая, но тем не менее верная». «Да, верная. И детективы я тоже читал, когда не мог вынести ничего другого. Во всех остальных книгах речь шла про войну, или про любовь, или еще про какую-нибудь чертовщину, о которой мне не хотелось думать». Анна беспокойно задвигалась. «Вы ведь тоже прошли через это, правда?» — мягко спросил Уимзи. «Я... ну, знаете, это, конечно, неприятно, полиция и все прочее». «Но вы ведь не из-за полиции нервничаете, правда?» Причины для волнения у нее, конечно же, имелись. Если, конечно, Анна не пребывала в неведении, но его светлость похоронила это знание в глубинах души, стараясь ничем себя не выдать. «Все ужасно, не правда ли? Что-то вас гнетет. Хорошо, не говорите, если вам не хочется, но это мужчина?» «Во всем обычно замешан мужчина, так?» Она отвела глаза и ответила с некоторым смущением, но и с вызовом. «Почти всегда», — ответил Уимзи. «К счастью, это проходит». «Смотря что». «Все всегда проходит», — уверенно произнес Уимзи. «Особенно, если пожаловаться кому-нибудь». «Ну, не обо всем можно говорить». «Не могу представить себе ничего такого, о чем говорить нельзя». «Бывают же просто грязные вещи». «Да, и предостаточно. Например, рождение или смерть, или пищеварение, или уж, если на то пошло, когда я представляю, что происходит в моих внутренностях с прекрасным аппетитом, с икрой, гренками, аппетитными ломтиками картофеля и прочей подобной мелочью, я прямо готов расплакаться. Ну, а что тут поделаешь?» Анна Дорланд внезапно рассмеялась. «Так совсем хорошо», — улыбнулся Уимзи. «Послушайте, вы все время думаете об одном и том же, и вся история представляется вам в преувеличенном виде. Давайте будем практичны и до отвращения шаблонны. Вы ждете ребенка». «Ох, нет! Ну, это уже неплохо, потому что дети, конечно, по-своему замечательны, но отнимают уйму времени и крайне дорого обходятся. Вас шантажируют. Бог мой, нет! Хорошо, потому что шантаж отнимает еще больше времени и обходится еще дороже, чем дети. Так это какое-нибудь модное по нынешним дням развлечение типа фрейдизма или садизма? А ежели так, вы бы, небось, и ухом не повели? А с какой бы стати? Просто я не могу придумать ничего хуже. Ну, разве то, что Росс Макколей зовет неописуемыми оргиями. И, конечно, болезни. Это ведь не проказы или что-то в этом духе? Ну и ход у вас мысли, расхохоталась девушка. Нет, не проказа. Ну тогда что же вас мучит? Анна Дорланд неуверенно улыбнулась. Ничего, правда. «Только бы во имя неба Марджери Фелпс не вернулась!» – подумал Уимзи. «Я вот-вот до всего докопаюсь». «Вас явно что-то расстроило», – продолжал он вслух. «Вы не похожи на женщину, которая стала бы так переживать из-за пустяков». «Вы так думаете?» – она встала и повернулась к нему. «Он сказал, я все выдумываю. Он сказал, что я помешана на сексе. Думаю, вы назовете это фрейдизмом», — резко добавила она, заливаясь неприглядным румянцем. «И это все?» — спросил Уимзи. «Я знаю кучу людей, которые сочли бы это комплиментом. Но вы, видимо, не из таких. И что же у вас за мания, по его мнению?» «Он считает, я из тех плаксивых дур, что толкутся у церковных дверей, подстерегая викария!» — яростно выкрикнула она. «Это ложь! Ведь он делал вид, что я ему нужна, и все такое. Подонок! Я не могу повторить вам всего того, что он мне наговорил. Какая же я была дура!» Анна с рыданиями опустилась на кушетку. По лицу ее потоком струились огромные некрасивые слезы. Девушка уткнулась в подушку. Уимзи присел рядом с ней. «Бедное дитя!» – вздохнул он. «Вот, значит, на что таинственно намекала Марджери, вот над чем ядовито насмехалась Наоми Рашвард. Девушка мечтала о романе, это очевидно. Возможно, даже нарисовала его в воображении. А тут еще история с Эмброзом Лэдбери. Пропасть между нормой и отклонением глубока. Но так узка, что намеренно исказить ситуацию совсем несложно». «Послушайте!» Лорд Питер обнял девушку за плечи, стараясь утешить. «Этот парень, это случайно, не Пемберти?» «Откуда вы знаете?» «Ах, да, портрет и много чего другого. Все эти вещи, что вам когда-то нравились. А потом вы захотели запрятать их подальше и забыть?» «Он мерзавец уже потому, что мог сказать такое, даже если бы это было правдой. Но это ложь. Я полагаю, вы познакомились с ним у Рашвартов. Но когда?» «Около 2 лет назад. Вы были влюблены в него тогда?» «Нет, я... ну, была влюблена в другого человека. Только и это тоже оказалось ошибкой. Знаете, он был из тех людей...» «Они просто не могут иначе», — утешающе произнес Уимзи. «И когда же произошла смена кавалеров?» «Тот человек уехал. А потом доктор Пемберти... Ох, я даже не знаю. Он раз-другой проводил меня домой, потом пригласил поужинать в Сохо. Вы тогда говорили кому-нибудь о нелепом завещании леди Дормер?» «Нет, конечно. Да и как я могла? Я узнала о нем только после тетиной смерти». Удивление девушки выглядело неподдельным. «А что вы предполагали? Вы надеялись, что она оставит деньги вам?» «Я знала, что какие-то оставит. Тетушка говорила, что хочет, чтобы я была обеспечена». «Ну, конечно, еще ведь были внуки». «Да, я думала, что большую часть состояния она оставит им. Надо ей было так и сделать, бедняжки. Тогда не поднялась бы эта отвратительная шумиха». «Люди составляли завещание. И они часто бывают непредусмотрительны». «Так что вы тогда были эдакой темной лошадкой?» «Да. И бесценный Пемберти сделал вам предложение?» «Мне казалось, что да, но он утверждает, что нет. Мы говорили о создании его новой клиники. Предполагалось, что я стану помогать ему». «И поэтому вы променяли живопись на книги по медицине и курсы первой помощи. А ваша тетя знала о помолвке?» «Он не хотел ей говорить. Мы собирались хранить ее в тайне до тех пор, пока его дела не наладятся. Он боялся, что его примут за охотника за приданым». «Посмею заметить, именно им он и являлся». «Он делал вид, что любит меня», – жалобно проговорила Анна. «Само собой, детка, ваш случай не уникален. Вы не говорили ни с кем из друзей?» «Нет». Уимзи подумал, что эпизод с Лэдбери оставил, должно быть, неизгладимый шрам. Кроме того, разве женщины рассказывают такое таким подругам? «Нет, не рассказывают». Его светлость весьма в этом сомневался. «Я так понимаю, вы все еще были помолвлены, когда умерла леди Дормер?» «Насколько нас вообще можно было считать помолвленными? Разумеется, он рассказал мне, что с телом что-то не так. Он объяснил, что вы, Фентимоны, пытаетесь обманом лишить меня денег. Сама-то я не возражала бы. С такими деньгами я бы просто не знала, что делать. Но вы понимаете, речь шла о клинике». «Да. На 500 000 можно основать вполне приличную больницу. Так вот, почему вы выставили меня из дома». Его светлость усмехнулся и ненадолго призадумался. «Послушайте, — сказал он наконец, — конечно, я вас сейчас шокирую, но рано или поздно этого все равно не миновать. Вам никогда не приходило в голову, что генерала Фентимона убил Пенберти?» «Я думала об этом. Но, — медленно произнесла девушка, — я просто не представляла, кто еще это мог бы быть. Но вы же знаете, что подозревают меня». «Ну, конечно. Именно так. Как же вами пренебречь? Все маломальски подходящие кандидатуры оказываются на подозрении. Сами знаете». «А я никого не виню. Но я не делала этого, понимаете?» «Конечно, не делали. Это сделал Пенберти. Вот как я себе это представляю. Пенберти хочет денег. Он устал от бедности, и он знает, что вы унаследуете какую-то часть состояния леди Дормер. Возможно, он прослышал где-то про семейную ссору с генералом и решил, что вам достанется весь куш. Поэтому-то он и завязал отношения с вами. Но Пенберти осторожен. Он просит вас хранить ваши отношения в тайне, просто на всякий случай. Чего доброго, завещание окажется составлено так, что вы не сможете передать деньги ему, или потеряете все в случае замужества, или просто получите только скромное содержание. Тогда он собирался поискать кого-нибудь побогаче». «Мы обсуждали эти возможности, когда говорили о клинике». «Так. Затем леди Дормер заболевает. Генерал приходит и узнает о наследстве, которое, по всей видимости, достанется ему. Затем он, едва на ногах держась, выковыляет к Пенберти и выкладывает ему все как на духу. Представьте, как он говорит что-то вроде: «Вы уж меня подлатайте, чтобы я успел получить денежки». Что за неприятный сюрприз для Пенберти! «Так оно и вышло. Знаете, он даже не слышал про мои 12 000. «Да что вы! Да! Видимо, генерал сказал, деньги отойдут ко мне, если только я переживу бедняжку Фелисити. Если же нет, все унаследует воспитанница. А мои мальчики получат только по 7 000 каждый. Вот почему...» «Подождите, подождите. Подождите-ка минутку. А когда Пенберти сообщил вам об этом?» «Позже, когда велел полюбовно договориться с Фентимонами». «Это все объясняет. А я-то все удивлялся. С чего это вы так внезапно смягчились? Я было подумал, вы... Ну ладно, неважно. Итак, Пенберти это слышит, и в голову ему приходит блестящая идея убрать генерала с дороги. Он дает ему какую-то таблетку с замедленным действием. Скорее всего, порошок в очень плотной капсуле, которая долго растворяется в желудке. Хорошая мысль. Действительно, похоже на то. А потом генерал не идет домой, как можно было ожидать, а отправляется в клуб. И там уже умирает. Затем Роберт и лорд Питер в подробностях объяснил, что же содеял Роберт, а затем продолжил. Ну и Пенберти, что называется, влип. Если бы он привлек внимание к необычному виду трупа, он не смог бы выписать свидетельство. Тогда состоялось бы вскрытие и экспертиза, и дигиталис бы обнаружили. Если бы он промолчал, деньги того и гляди ускользнули бы, и все труды его пошли бы прахом. Кошмарная ситуация, не так ли? В конце концов, Пенберти сделал, что мог. Представил время смерти как можно более раннее и поставил это в своем документе. После чего ему оставалось только надеяться на лучшее. «Он говорил мне, что противная сторона может попытаться доказать, что смерть наступила позже, нежели в действительности. Я думала, это вы и стремитесь замять дело. Я так разозлилась, что попросила мистера Притчарда провести полное расследование и ни в коем случае не соглашаться на компромисс». «Благодарение Богу, что вы это сделали!» «Почему?» «Сейчас объясню». «Но, Пенберти, не могу понять, почему он не убедил вас пойти на компромисс? Это же гарантировало ему полную безопасность». «Так он и убеждал. С этого началась наша первая ссора. Когда он услышал о моем упрямстве, он обозвал меня дурой за то, что я не соглашаюсь. Я понимала его и не понимала. Ведь Пенберти сам говорил, что с телом что-то неладно. Ну, мы страшно поскандалили, и тут я впервые упомянула о 12 тысячах, которые в любом случае мне достанутся». «А что он сказал?» «Сказал, я не знал этого. А потом извинился и объяснил, что законы настолько неопределенны, что лучше и впрямь миром поделить деньги. Тогда я позвонила мистеру Притчарду и велела не поднимать шума, и мы опять помирились». «Угу. А на следующий день Пенберти наговорил вам гадостей?» «Да». «Ну, правильно. Могу сказать вам лишь одно. Пенберти не повел бы себя так жестоко, если бы не страшился за свою жизнь. А знаете, что произошло между этими событиями?» Анна покачала головой. «Я позвонил ему и сообщил, что намечается вскрытие». «О, да-да, послушайте, и больше не мучьте себя. Пенберти понимал, что яд будет обнаружен, и что если узнает о вашей помолвке, он немедленно окажется под подозрением. Поэтому он поторопился порвать с вами, главным образом, из чувства самосохранения». «Но зачем такая бесчеловечность?» «Дорогая моя, Пенберти отлично понимал, что такая девушка, как вы, никогда никому не расскажет об упреках такого рода. Он обезопасил себя от каких-либо публичных посягательств с вашей стороны. И вдобавок немедленно огласил помолвку с Рашфорд». «А мои страдания его не занимали». «Пенберти загнан в угол», — извиняющимся тоном пояснил Уимзи. «Вот и пошел на эту дьявольскую хитрость, иначе и не назовешь. Полагаю, сейчас он чувствует себя прескверно». Анна Дорланд сжала кулачки. «Мне было так стыдно!» «Ну, а теперь-то нет?» «Теперь нет, но...» И тут в голову ей пришла новая мысль. «Лорд Питер, я не смогу доказать ни слова из того, что рассказала вам. Все подумают, что мы с ним в сговоре, а наша ссора, его помолвка с Наоми — просто для отвода глаз». «А вы умница!» — восхитился Уимзи. «Теперь понимаете, почему я вас благодарил Господа за то, что поначалу вы настаивали на расследовании?» «Притчард сумеет доказать, что вы никоим образом не являлись соучастницей убийцы». «Ну, конечно же! О, я так рада! Я так рада!» Анна вцепилась в руку Уимзи и от избытка чувств разрыдалась. «Я еще в самом начале написала ему письмо. Мне, видите ли, доводилось читать про один случай, когда точное время смерти было установлено по содержимому желудка, так что я спрашивала, нельзя ли провести эксгумацию». «Правда? Ну, это же великолепно! Есть у вас голова на плечах? Есть! Что и говорить! Правда, сейчас она скорее на моем плече, чем на ваших». «Да ладно, выплачьтесь как следует. Я сам вот-вот разревусь. Все это меня изрядно тревожило. Но теперь все в порядке, правда ведь?» «Я такая дура!» Я благодарю судьбу за то, что вы пришли. Я сам рад. Вот, возьмите платок. Бедный старикан. Эге, а вот и Марджери. Его светлость выпустил девушку и вышел навстречу хозяйке. Лорд Питер, бог ты мой! Спасибо вам, Марджери, торжественно проговорил Уимзи. Нет, послушайте, вы видели Анну? Я увезла ее к себе. Она какая-то чудная, а тут еще полицейский на улице. Что бы она ни сделала, я не могла оставить ее одну в том кошмарном доме. Ведь вы же пришли не... Марджери, заявил Уимзи, больше никогда не говорите мне про женскую интуицию. Все это время вы думали, что девушку мучает угрызение совести. Так вот, ничего подобного. Все дело в мужчине, дорогая вы моя, в мужчине. Откуда вы знаете? Мой наметанный взгляд подсказал мне с первой же минуты, но теперь все в порядке. Прочь печали и вздохи. Я еду ужинать с твоей молодой приятельницей. Но почему же она сама не сказала мне, в чем дело? Потому что, томно протянул Уимзи, о таких вещах подругам не рассказывают.